Л.В. Лившицу. Я всегда твердил, что судьба — игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина, я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес — только часть полена, что же зачем вся дева, раз есть колено, что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть. Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли, и дням грядущим я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. 1971.